Глава 14. Стоя в академии посреди двора, я смотрела на все, что меня окружало, растерянным и очень разочарованным взглядом. Наслушавшись рассказов наставника о единственной в нашей стране академии магии, я представляла ее совсем иначе. В этом мире, у которого даже названия нет, в огромной империи Кахери, в самом большом городе Дорик, стоит самая лучшая академия, и, похоже, она... «Ни грамма не впечатляет!» — раздался рядом мальчишеский голос. «Смотришь, и единственное, что испытываешь, сплошное разочарование!» «Рина!» — представилась, не глядя на мальчишку, но полностью согласная с его оценкой ситуации. «Знаю!» — удивил он меня настолько, что я даже оторвалась от разглядываний длинного серого девятиэтажного здания академии. «Конец года! Набор новичков только через 3 месяца. Меня оповестили о твоем прибытии, так как близнецы на практике. А когда их нет, я выполняю их обязанности. И во дворе только ты одна жутко разочарована. Значит, новенькая». Уже менее бойко пробормотал мальчишка. Если честно, мне понадобилось несколько минут, чтобы понять все, что он выдал на одном дыхании. И выходило примерно следующее. «Мой муж отправил меня в академию раньше времени. Но оно понятно почему, чтобы под ногами не путалось. Вот только этот птиц неощипанный забыл про то, что близнецы несколько часов назад отбыли на 2-недельную практику. Теперь со мной придется возиться этому мальчишке. И, кстати, как его зовут и почему именно он меня встречает?» Все оказалось просто. Зовут беднягу Гасидан. Но все зовут Гасом. Значит, будет Гасиком. Тем более ему подходит. Маленький, худенький, в здоровенных очках, мятой одежде и с всклокоченными черными волосами. Вот кто мне действительно напоминал мокрого, несчастного, заморенного голодом воробья. А именно ему со мной возиться, потому что близнецы его купили на весь срок обучения, аж на 4 года. И говорил Гасик об этом с такой гордостью, что я прям не знала, пожалеть его или поздравить. Как объяснил мне дальше, надо все же поздравлять, так как очень немногих покупают сразу на весь срок обучения. Обычно оплачивают всего год. А дальше как повезет. Или оплачивают второй год, или приходится искать себе нового хозяина. Ведь окончить академию – это мечта каждого мага. Получить диплом этого заведения – все равно, что получить ключ от сокровищницы. «Год обучения здесь стоит, как небольшой домик», – тяжело вздохнул Гасик. «А где я столько денег возьму? В долг никто учить не станет. Вот мы и выкручиваемся, как можем. Мы прислуживаем высоким господам, а они оплачивают нашу учебу. Здесь в академии все равны, и нет титулов. Слуги запрещены, самостоятельности и все такое. Но не возбраняется, если один ученик академии помогает другому». В общем, высокородные засранцы и здесь находят, как выкрутиться. И сдается мне, что не все такие довольные, как Гасик. В общем, Гасик, непрерывно болтая и выливая на меня тонны информации, за несколько часов протащил меня по всем помещениям. Бегло рассказал, что, где и как. Затащил в библиотеку, достал с полки полупрозрачный красный планшет и накачал на него кучу нужной мне литературы и информации. Сообщил о том, что все лекции можно записывать на этот же планшет. А еще там есть карта и голосовой навигатор для тех, кто страдает топографическим кретинизмом. Расписание, информация о дополнительных лекциях и еще многое-много всего. Когда мы забирали мою форму, планшет Гасика зазвенел, напоминая о скором начале лекции, и мальчишка вынужден был меня покинуть. Я не расстроилась, только махнула рукой и сказала, что воспользуюсь навигатором для чайников. Оказывается, близнецы для меня уже и комнату выбили из ректора, и даже место в столовой. Ну, по крайней мере, так мне сообщил мой планшет. Между прочим, удобненькая вещь. И книги таскать не надо, и за расписанием бегать не придется, и канцелярию покупать ни к чему. Просто рай для студента. Немного попыхтела, но все же, вспомнив умение из прошлой жизни, разобралась, что к чему. И вскоре приятный женский голос вел меня по коридорам, говоря, где свернуть, а где подняться. Или, как в моем случае, спуститься и опять спуститься и снова... Вышагиваем в мрачном настроении по сырым полутемным подвальным коридорам, я мечтала лишь об одном, вернее, о двух близнецах, а точнее об их скорой и крайне мучительной кончине. В том, что это мой муженек решил поселить меня в подвале, я очень уж сомневалась. Не совсем же мужик без головы, чтобы так с женой, да еще и со своей единственной. Зато вполне в духе близнецов. Да я бы вообще уже давно назад повернула, если бы мне не встречались редкие и крайне заморенные ученики. Я даже догадываюсь, кого сюда селят. «Ну ничего!» Пыхтела я, шагая вперед и внимательно всматриваясь в номера на дверях. «Вот устроюсь, а потом всем остальным займусь местью. А я устроюсь именно здесь. И так устроюсь, что они еще завидовать будут. А когда Реван узнает, куда меня поселили, а он узнает!» Тут я блаженно зажмурилась, предавшись мечтам, и остановилась напротив нужной мне двери. В то, что за дверью будет намного лучше, чем в коридоре, я не верила, потому глубоко вздохнула, расслабилась, насколько смогла, и с улыбкой толкнула дверь. Впрочем, после увиденного, моя улыбка тут же превратилась в оскал, ибо теперь я сама Ревану нажалуюсь и даже всплакну, чтобы смерть близнецов была более мучительной. Но на этом я не остановлюсь. Я эти подвалы снесу. Нет, не буду их сносить. Загоню сюда все руководство Академии, и они, собственно, наручно здесь все переделают. Ну вот и пригодится мне мой приобретенный статус первой леди», — прошептала, обозревая фронт работ на ближайшие несколько часов, и уже громче. «Я Рина, будем знакомы». «Саника!» Тут же подорвалась с кровати худющее, большеглазое создание и отвесила мне поклон. «Что желаете, леди?» На губах натянутая улыбка, а взгляд, как у загнанного волчонка. Тронешь и вцепится в глотку. Что ж, по крайней мере, это лучше, чем забитость и смирение. Думаю, такие сюда просто не попадают. Да и не стремятся к своей мечте, как вот эти, отчаянные. Поморщилась от ее обращения и уже хотела поправить девчонку, что вовсе я не леди. А потом передумала. Выходит, что теперь я как раз-таки леди. По статусу. А так... «Из простых я!» — махнула рукой, проходя вглубь просторной, но очень убогой комнаты. Саника после моего последнего заявления только брови вверх задрала от удивления. А в глазах неверие, но спорить не решается. Стоит и молчит. Чего, интересно? «Новенькая я! Жить здесь буду! Надеюсь, ты не против?» Подошла к ближайшей стене и покорябала ее ноготком. Как я и думала, сплошной камень, холодный и влажный, несмотря на лето. Хотя только начало лета, за пару месяцев немного прогреется, а потом станет еще хуже. «Леди, вы жить здесь?» — подала голос дивное создание, хлопая оставшим еще больше глазами. «Должно быть, вы заблудились!» Спохватилась девчонка и настороженно приблизилась ко мне на расстояние нескольких шагов. «Этаж господ намного выше и совсем в другом крыле». Сейчас она разговаривала со мной как с душевнобольной или как с опасным зверем, который фиг знает, что может выкинуть. «Пойдемте, леди, я вас провожу». Улыбнулась еще вполне искренне и направилась к дверям. Дальнейшие минут 20, быть может и больше, пришлось убить на объяснения. И были они очень сложны, ибо в голове Санники никак не желала укладываться, что я не такая уж и леди, и тем более она не могла понять, почему я хочу остаться жить в подвальном помещении и не желаю идти на этаж господ. Многого я ей не рассказала, ибо нефиг всем подряд о себе рассказывать. Вот, притремся немного, быть может тогда... А вот это тогда у Санники как раз и не было. Последний год она здесь учится. Потом все, платить за нее не будут. «Найдешь другого!» — отмахнулась я от Санники. «Мне же Гасик сказал, что все так делают, значит, и это не пропадет. Куда больше меня сейчас занимал вопрос об устройстве. Комнату при саннике менять или выпереть ее под каким-нибудь предлогом? Не для этого я этому отказала, чтобы потом пойти по рукам других. Буркнула девчонка и обиженно поджала губы. А до меня, как обычно, стало доходить, о чем она говорит. Только с небольшой задержкой. Мозг-то совсем другим забит. Но когда дошло, во мне начало подниматься что-то страшное. И чтобы потерять контроль, мне не хватало совсем чуть-чуть. «Он принуждал тебя?» Отвернулась от стены, в которой хотела проделать вход в другую комнату. Она все равно не жилая, а нам бы пригодилась собственная ванная комната. Как-то меня не вдохновляло бегать в конец коридора, да потом еще и в очереди стоять. «Правилами запрещено принуждать». Тихонько пробормотала, но я услышала, и меня немного отпустило. Все же еще не все потеряно с этой академией. «Но любое правило можно обойти», добавила Санника и тут же спросила. «Леди, а зачем вы стены корябаете?» «Не ледькой!» Меня снова перекосило от подобного обращения. «Жилищные условия нам собираюсь улучшить. Вот и присматриваюсь, где что лучше разместить». «Нельзя!» Грустно вздохнула моя соседка и пояснила на мой непонимающий взгляд. «Прежде чем что-то менять в комнатах, мы должны получить на это разрешение смотрящего». И так она это сказала, что сразу стало ясно. Разрешения этого не получить, как ни старайся. «Я рискну!» Расплылась я в предвкушающей улыбке. «А потом пусть попробуют со мной повоевать!» Я так и видела, как к нам в измененную комнату приходит зажравшаяся администрация академии с ректором во главе и пытаются мне что-то предъявить. А я девушка ранимая, растеряюсь, обижусь и мужа позову. Счастливо вздохнула. И все-таки быть женой такого мужчины, как птиц, сплошное удовольствие. По крайней мере, на данный момент для меня в замужестве больше плюсов, чем минусов. «Леди, если вы что-то здесь измените, а я промолчу, то меня тоже накажут и не дадут доучиться даже этот год». Соседка продолжала просвещать меня в правила этого учебного заведения, и чем дальше, тем все интересней. «И кто тебя будет выгонять? Твой хозяин?» Прикинула, что даже если он из высокородных, то мой птиц всяко повыше будет, а значит, никто никого не выгонит. «Леди, у меня больше нет хозяина. Я же вам говорила, что от меня отказались». Девчонка прикрыла глаза и судорожно сглотнула. Жест знакомый до боли. Сколько я вот так же сидела в своей пещере, закрыв глаза и обняв колени. Но у меня хотя бы наставник был. Он всегда поддерживал и словом, и делом. А у этой девчонки? «Тогда расслабься и получай удовольствие». Улыбнулась, раскинув руки, и из комнаты исчезла скрипучая двухъярусная кровать, обшарпанная тумбочка, трехногий стул и те же жалкие обноски, что лежали на стуле, тоже отправились в небытие. Санника только и успела что схватить свой планшет, прежде чем зависла рядом со мной, сидя на созданной мной же воздушной подушке. «Кем будешь?» Щелкнула пальцем, и вся грязь со стен и потолка осыпалась на пол и исчезла, а в стене напротив появился аккуратный проход. «Швеей, наверное». Санника крутилась на месте, стремясь рассмотреть все происходящие изменения сразу. «А вы?» Задала встречный вопрос, не иначе как под впечатлением от происходящего. «А то как же, простой смертный обратиться к самой леди? Тьфуй!» «А я целитель. И так еще понемногу». Сунула нос в появившийся проход и расплылась в радостной улыбке. «Вот теперь у нас точно все будет!» Воскликнула и обернулась к соседке, что летала за мной на воздушном облаке. «Здесь что, открылось новое направление магических швей?» Спросила смутившуюся Саннику. А та только отрицательно головой покачала и губу закусила, чтоб не разреветься. «Вернусь в деревню, буду шить», — пояснила, всхлипнув И мне вдруг так жалко ее стало, что сама не поняла, как предложила оплатить ей учебу. Санника долго хлопала глазами, переваривая мое предложение. Переспросила несколько раз, потом зависла. Решила пока оставить ее в покое, и так у бедной девчонки потрясение за потрясением. Сначала «Ледя» в комнату приперлась, потом уходить отказалась. Сказала, что тут поселится. «Давай магию тратить направо и налево. Закона для нее не указ. А в довершении еще и учебу оплатить предложила. Мда, случись такое со мной. Послала бы куда подальше сразу, ибо бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А с другой стороны, я ведь от всей души предлагаю, и денег у меня достаточно. Если подумать, то я легко могу человек 40 отучить все 4 года, не нанося своим сбережениям особого урона. Но, пожалуй, это уже слишком. Проще будет у короля попросить в подарок всю академию и сделать в ней доступное обучение даже для простого народа. Он же спрашивал, чего я хочу. Да только я на тот момент ничего не хотела, а тут... Ладно, будем разбираться по ходу дела. Сейчас надо с комнатой закончить, а то скоро ночь, а нам спать не на чем. Вновь вернула свое внимание к недавно возникшему проходу. Та комнатка, из которой я планировала сделать небольшую ванную, при поверхностном осмотре оказалась огроменным залом. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Точнее, я не могла рассмотреть из-за того, что эту залу использовали как склад ненужных, но жалко выкинуть или сломанных, но можно еще починить вещей. Вот поэтому моему счастью и не было предела. Да с этим хламом я такого наделаю! Тут главное бы силенок хватило. Ну, хотя бы на самое главное. Магия, оно, конечно, хорошо, но даже она не всесильна. Создать что-то из ничего никак не получится, а вот, к примеру, из стола можно сделать штук 5 стульев. Хотя тут все зависит от размеров стола и стульев, а то получится, как у Михалкова в том мультике про скорняка, купца и 7 шапок. И из маленького стула никак не сделать стол, а вот если стульев будет несколько... В общем, суть такова, что магией можно сделать любую вещь, но только при условии, что рядом имеется сырье, из которого вещи и будут делаться. А тут целый, огроменный склад хлама. Вот, собственно, я и подошла к тому, что прежде чем что-то делать, надо или клятву с человека взять, или выпереть его куда подальше. Была б Санника просто знакомой, с кем бы я только иногда встречалась, я бы выслала ее из комнаты под каким-либо предлогом. Но нам вместе жить, и рано или поздно я в ее присутствии что-нибудь вытворю. Что-нибудь необычное. Вот поэтому лучше с нее взять клятву, а не разглашение. Тем более, если она согласится, я стану вроде как ее хозяйкой. Бррр, мерзкое слово какое-то. Такое ощущение, что приобретаю себе щенка или котенка. Реван в случае чего меня защитит. Не даст пустить мою тушку на опыты. Ну и наглеть не стоит. Я ему и так в скором времени планирую разнообразить жизнь различными просьбами из разряда. Вот это изменить, вот это немного подправить, а вот это вообще дикость неприемлемая. Что решила? Отошла от прохода и развернулась лицом к своей соседке. Я согласна, леди, пропищала, а у самой в глазах плещется настороженность и смотрит на меня как щенок, которого я уже как минимум раз 5 пнула и снова пнуть собираюсь. «Нет, вот из кожи вон вылезу, но или эту академию переделаю, или собственную построю. А что? Идея совсем неплохая, но больно затратная как по деньгам, так и по времени. Про нервы вообще молчу». «Замечательно!» — улыбнулась, потеряв ладони, и быстренько проговорила слова клятвы, в которой обязалась оплатить Саннике учебу полностью. Санника тоже произнесла слова клятвы, что ни словом, ни делом, перечисляла долго и нудно, но так было нужно. Но если в двух словах, то на время моего обучения она мне никакого вреда причинить не сможет. А после того, как наши пути разойдутся, обо мне и слова не скажет. Магическая клятва – это не шутки, это сразу стопроцентная гарантия. Как оказалось, приобрела я себе на 3 года талантливого артефактора. Я, как только об этом услышала, тут же мысленно отгородила часть своей лаборатории для Саники. Пусть сидит, химичит себе на здоровье, а ей на ушко нашепчу о разных идеях. С трудом выплыла из своих мечтаний. У меня не то, что лаборатории нет, жить негде, а я все в мечтах витаю. Грязь со стен я уже убрала. Теперь надо что-то сделать с влажностью. Зимы в Дориге как таковой нету. Дожди тоже не льют. А влажность в подвале ужасная. Словно... Приложила ладони к стене, закрыла глаза, прислушалась. Если уметь слушать, то земля, вода и даже воздух с огнем о многом могут рассказать. И первое, что они сделают, пожалуются на то, что дети их стали настолько слабы, что не могут с ними даже поговорить. Самую первую я услышала именно землю. Она-то мне и рассказала о том, что в ее недрах есть много забытых и очень интересных вещей. А после недолгого общения и показала, где именно. Так я и нашла большинство своих сокровищ. Глубоко под академией оказались горячие источники, и, судя по тому, о чем мне нашептала земля, этими источниками когда-то давно активно пользовались. Почему не пользуются сейчас и из-за чего источники забросили, земля мне отвечать не захотела. Поэтому я переключилась на окружающую меня влагу. Влага – это вода. И в малых количествах она присутствует почти везде. После недолгого разговора с водой удалось выяснить, что избыточная влага в подвалах Академии появилась из-за одного холодного ручейка, что раньше был наземным фонтаном. В какой-то момент он был разрушен, захламлен, заброшен и забыт, отчего, когда задрожала земля, ушел глубоко в ее недра. Вполне возможно, что при этом же самом землетрясении случился обвал и на нижних этажах. И со временем про горячие источники забыли. В итоге еле уговорила ручей вернуться обратно. Как только он согласился, пошла разговаривать с землей, чтобы она проложила ручью ход. И слава обсидиану, на дворе было жаркое лето. Была б осень, фиг бы меня так легко послушали. А так и ручей проснется от того, что будет полезен, и земля расцветет об обилии влаги на своей поверхности. В общем, все пока что были довольны. Все, кроме моего возмущающегося живота. Оно и понятно, сейчас у меня такие растраты магии пойдут, что я готова буду есть все, всегда и везде. Санника только понятливо улыбнулась, расслышав завывание моего голодного желудка, и, соскочив с воздушной подушки, направилась к дверям. Не стала ее останавливать и очень понадеялась, что вернется моя соседка очень скоро и не с пустыми руками. Есть что-то завораживающее в тех или иных преображениях. Будь то человек, помещение, какая-либо вещь или одежда. Вот и я, словно завороженная, смотрела на то, как серо-коричнево-зеленая стена становится чистой и светлеет, как раннее кривое становится ровным, как исчезают сколы и трещины. Радовалась, словно ребенок, глядя, как темный пол сантиметра за сантиметром становится светлым. И вот вокруг все чистое и светлое, и только у меня под ногами темный круг, который становится все меньше. Только я, магичка, у которой за плечами более 4 лет частного обучения, прыгаю на месте, как ненормальная, от того, что забыла самое простое правило. Никого живого на объекте в момент его преобразования быть не должно. В самый последний момент у меня включились мозги, и я запрыгнула на воздушную подушку. Из всего, что со мной происходило последнее время, я поняла одно – знания у меня есть. Но катастрофически не хватает практики. В итоге у меня получилась чистая и в чем-то даже симпатичная каменная комната. И как они в таких условиях только выживали? А ректор? Директор? Куда смотрел? Хотя, по-моему, я уже знаю, куда они все смотрели. Себе в карман. Могу даже поспорить на то, что они всегда отвечают на жалобы о невозможных условиях. Вы всегда можете бросить учебу и уехать домой. И вообще вы маги, вот и создайте себе условия сами. Они бы и создали. Да только силы хватает разве что на подушку. На стул, кровать, стол и остальное магию им взять неоткуда. На такое вообще единицы способны. И все эти единицы настолько высокородны, что их магический ремонт будет необоснованно дорог. И то этих снобов сначала уговорить надо будет на подобный опыт. Поэтому В этом безымянном мире все делают ручками и соответствующим инструментом. Это я вся такая простая, трачу свою магию на недостойные вещи. Узнай, высший свет, что жена лорда Фликса, тайного советника короля, мало что из простых, так еще и магию свою тратит на уборку. Фукали и фуфукали б целый месяц, а быть может и того дольше. Сидя на воздушной подушке, призадумалась над тем, как оформлять небольшую комнатушку. В итоге решила разделить ее на три части. Две по краям равны и много меньше, чем середина. Середину оставила напоследок, а оставшиеся две части начала делать одинаковыми. Потолок сделала гладким и белым. Стенам добавила немного цвета. Сделала их светло-персиковыми. И тепло, и уют, и свет от маленьких светлячков будет красиво отражаться. Пол сделала деревянным, темно-коричневым с глянцем. Поначалу думала просто воткнуть стол, кровать и шкаф, да только выглядело все это как-то... не нравилось мне в общем. Вот тут-то и всплыли в моем сознании когда-то просмотренные картинки интерьера, когда мне пришелся по душе минимализм. В итоге у меня получилась некая стенка или горка, не сильна в этом, если честно. Все начиналось с одного угла и заканчивалось в другом. Сначала шел шкаф высотой под потолок, шириной в метр. Он был разделен. Нижняя часть предназначалась для той одежды, которая должна висеть на плечиках. Верхняя часть – открытые полочки для книг. Дальше к шкафу крепилась узкая, не слишком длинная столешница. От столешницы шел диван-кровать с множеством выдвижных ящиков, как снизу, так и с боков. Над столом и кроватью полочки, а в изголовье к стене прикрепил ей красивый подсвечник с пустой тарелочкой. Если посадить на нее светляка, будет очень красиво. Всю мебель сделала цвета светлого дерева с характерными разводами. Едва не забыла про стулья и постельное белье. Со стульями не мудрила. Взяла деревянный квадрат, то есть сиденье, и к нему прикрепила железную, широкую, тонкую, изогнутую в виде перевернутой цифры 7 ножку. Вроде получилось симпатично, разве что не хватало нескольких длинноворстных бежевых ковров возле стола и кровати. Середина задумывалась мной как общая зона отдыха. Но то, что имелось в моем распоряжении, меня совсем не радовало ни окнами, ни размерами. Пол сделала совсем светлый, застелила его темно-коричневым ковром с белыми разводами. За неимением окон воткнула камин. А что? В подвальных помещениях, между прочим, даже летом прохладно, а зимой источник тепла. Как и полагается, закрыла камин коваными решетками. Рядом сложила красивенькие аккуратные полежки. Больше для антуража. Гореть-то будет магический огонь, изобретенный артефакторами. От него и тепло, он и не тухнет, и дыма не дает. Кресло и диван ставить не стала. Не столько много у меня было места. Сделала деревянный темно-коричневый низкий столик и набросала вокруг много разного размера подушек от темно-коричневого до белого цвета. В целом осталась довольна. Только весь вид портил проход на склад, который располагался на той же стене, что и камин. И был довольно близок к нему, а еще очень кушать хотелось. И я подумала о том, что неплохо было бы всегда иметь не портящийся запас разной еды. Пересела на пушистый ковер, обняла руками одну из маленьких подушек и, не мигая, смотрела на камин и проход рядом с ним. От резерва осталась половина. Желудок немилосердно орал от своей тяжкой доли, а я вместо того, чтобы думать о том, как быть с камином и проходом, планировала, как завтра выдам Саннике несколько камешков для обмена на деньги и отправлю ее в город закупить разных вкусняшек. И пока она будет ходить, я в столе сделаю скрытую полочку, на которой навешу стазис. Заодно и озадачу Саннику артефактом. Пусть изобретет стазис в какой-нибудь брошке, колечке, камешке, да хоть в проволочке, которую можно будет подпитывать изредка, и который будет держать стазис на нужной полке или живом объекте. Думаю, этим изобретением многие заинтересуются. Мысли о скрытом навели на мысли. Стену, в которой был камин, отделала под декоративный кирпич. Проход на склад закрыла плоской дверью. Ее тоже отделала под кирпич. Вместо ручки подсвечник на каминной полке. Скрытый механизм и потайная ванная комната готова. На самом деле склад действительно оказался огромным, и я решила разделить его на три части. Ванная комната, моя лаборатория и рабочее место Санники. Так что потайной проход обретал все больший смысл. Во-первых, ни один посетитель нашей комнаты не задастся вопросом, а что это за дверь? А во-вторых, в моей лаборатории столько различных веществ, травок и зелий будет, что, пожалуй, я ее не только скрою ото всех, но даже Саннику на порог не пущу. Во избежание, как говорится. Лэти! Санника застыла на пороге, глядя на измененную комнату с восторгом в глазах. «Если бы не вы, я бы подумала, что ошиблась комнатой!» Тихонько прошептала и вовремя спохватилась, так как поднос в ее руках опасно накренился. Махнула рукой в приглашающем жесте, и как только Санника переступила порог, захлопнула за ней двери. Ибо мне совсем не улыбалось отвечать на многочисленные вопросы зевак, которые непременно стеклись бы к слишком долго открытой двери.